Ольга Корвис. Кощей. Смерть здесь почти незаметна. В частном доме престарелых все иначе, чем в государственных учреждениях. Не висит тяжелый дух старости и болезней, не осыпается штукатурка с потолка. Смерть не стоит у изголовья каждой койки, строгая, неумолимая и бесстрастная, молчаливо исполняющая свой долг и готовая освободить от тяготы дожития, тоскливого одиночества и казенной нищеты. Здесь она пряталась за ухоженными драценами на окне, за длинными светлыми занавесками. Перебирала цветные подушки на креслах в зоне отдыха, ждала на скамейках в летнем саду, пока люди рядом доживали свои последние годы, дни или даже часы. Здесь она была доброжелательной, как улыбчивый персонал, но от этого не прекращала быть смертью. Поэтому люди в светлой форменной одежде делали все, чтобы старики не слишком часто вспоминали, что отсюда только одна дорога — в морг. «Ну что, Андрей Петрович, вам еще жить и жить. Смотрите-ка, давление, как у космонавта. А говорите, до Нового года не доживете. Сейчас июль, осталось всего полгодика, а там зима, снежок, красота, да и только. Внуки к вам снова приедут». И ложился такой Андрей Петрович спать со счастливой улыбкой. Видел сны про внуков, наряженную елку и мандарины, ароматные, как в детстве. А наутро его накрывали простыней и увозили. Тихонечко, украдкой. Чтобы не тревожить тех, у кого еще осталось в запасе немного времени. Глядя на все вокруг, Казимир не мог отделаться от мысли, что через несколько лет сам может оказаться в схожем месте. В хосписе, где будет доживать последние дни, обколотый бесполезными поддерживающими препаратами, с рассыпавшимся рассудком и умирающим телом. Он больше не будет мечтать о зиме, чтобы рвануть в горы кататься на сноуборде. Не будет думать, как мог бы по вечерам, сидя у окна с видом на заснеженные вершины, писать черновик новой книги. Он не узнает своих родителей, а в отражении больничного окна человека, ставшего вдруг незнакомым и пугающим. Представляя себя таким, раздавленным и уничтоженным болезнью, Казимир каждый раз ощущал отвратительный страх и иррациональное упрямое желание жить. Ему всего лишь 33. Довольно тяжело убедить себя, что запертое в сейфе охотничье ружье теперь его единственный и верный друг, который протянет ему руку помощи, когда придет время. Казимир попытался отогнать тяжелые мысли. Совсем скрыться от них невозможно. Только ненадолго отпугнуть, чтобы не глодали истерзанный рассудок, а тихо выли где-то неподалеку. Перед палатой Казимир остановился. Дед привык видеть его другим, улыбчивым, с горящими глазами и ярким пламенем в душе. Конечно, он знал, что внук вытянул билет на экспресс на тот свет и уже мчится к последней станции, обгоняя своих одногодок. Он бы понял, почему его Казимирка теперь больше похож на прогоревший уголь. Но расстраивать старика не хотелось. Больше всего хотелось просто уйти. Но дед очень настойчиво и очень давно звал его зайти. Казимир собрался с духом и потянул на себя дверь палаты. Дед сидел за столом у окна. «Привет, дедуль!» Старик встрепенулся и обернулся на голос. На морщинистом лице расцвела живая, искренняя радость. «Казимирка, а я тебя все высматривал. Да так и пропустил. Глаза совсем слепые стали. А как давление прихватит, все перед глазами, как в пятнах». Дед досадливо покачал головой и махнул рукой. «Ну да ладно. Я тебе позвал не на здоровье жаловаться. Ты присядь, Казимирушка, присядь. Мне с тобой потолковать надо. Давненько я тебя жду». Казимир сел на стул рядом со столом. Задержал взгляд на вазе с крупными садовыми ромашками. Все свежие, а одна совсем поникла. Белые лепестки скрутились, желтая серединка потемнела. Я через другой вход зашел. Боковая дверь была открыта. Так а о чем ты хотел поговорить? Дед цепко на него посмотрел и принялся вытаскивать из вазы увядший цветок. «Там вон бумажные полотенца лежат. Подай-ка мне». Казимир дотянулся до подоконника и передал ему рулон, пока тот старательно ломал стебель. Дед оторвал кусок бумаги, завернул в него смятый цветок и положил на стол. «Ну вот, обратно пойдешь, выбросишь». «Еще одну ромашку надо убрать». Глядя на цветы, тихо произнес Казимир. «Четное количество осталось». «Ну и что теперь? Живой цветок губить только потому, что другому срок пришел. Пускай стоят как есть. Мне уж чего суеверий бояться. Таких во всяком случае». Дед снова пристально вгляделся во внука. На морщинистом лице мелькнула растерянность. «Разговор у меня к тебе не из простых, но ты послушай. Ты ведь знаешь, что я с прадедом твоим из Горванова сюда перебрался. Места там загляденье, леса дремучие, как в сказке. Есть там Казимирушка, одна невидаль, чего нигде больше не сыщешь». Дед замялся. Неуверенно пригладил оборванный край бумажного полотенца. Вздохнул, словно с мыслями собирался. «Дух там живет лесной. Много лет до меня жил и до сих пор мается». Он очень внимательно посмотрел на Казимира, в подскрипывающем голосе слышалась робкая неуверенность. «Я совсем детем был, когда в первый раз его увидел. В лесу заплутал, а он меня отыскал и к людям вывел. Посмотришь на него, не старый, как ты, может, даже помладше. А сколько он там уже по земле ходит, и не сказать. Никто толком и не знает, ни живой и ни мертвый. Ни уйти не может, ни умереть. Так и живет, пока в деревне хотя бы одна людская душа есть». Дед умолк и покачал головой. Может, за полуприкрытыми веками он снова видел себя ребенком в далеком отсюда Горванове. Шел за руку с отцом туда, где жизнь для него только начиналась. Казимир тоже молчал, давая старику просеять старые, потускневшие воспоминания. «Я тогда, дурак малолетний, пообещал ему помочь освободиться», — снова заговорил дед. «Я уже знал, что мы с отцом в город поедем. Сказал, что вернусь и освобожу. Я ведь и правда потом вернулся, но не сделал ничего. Даже и не попытался». Он всплеснул руками и на мгновение прикрыл ладонью глаза. Снова головой покачал. «Видел я его, как тебя сейчас. Мне уже уезжать обратно. Смотрю, дух этот среди деревьев. Совсем близко к деревне подошел. Глядит на меня, а глаза у него печальные. Как я его заметил, так он сразу обратно в лес ушел. Подвел я его, слово свое не сдержал. Поэтому Господь меня и наказал твоей болезнью». Старая и покрытая пылью прошлого сказка деда вдруг соприкоснулась с безжалостной реальностью. Взгляд Казимира стал колючим. «Причем здесь моя болезнь?» «Не должно быть ее у тебя, Казимирушка, понимаешь? Не должно. Матушку твою Бог сберег, а тобою меня наказывает. Для меня же что самое дорогое? Внук мой единственный». «Дед, никто никого не наказывает. Не должно, но вот она есть. И с этим придется жить. Дерьмо случается. Ничего не поделаешь. Внутри назревало нехорошее раздражение. Сколько раз он уже слышал это? Не должно, не пересчитать. От врачей те разводили руками. Не передается хорея Гинтингтона через поколение. От бледной матери, которая со слезами на глазах показывала ему сделанные в разные годы анализы. Отрицательные. От собственного отражения, когда упрямо смотрел на сунувшееся лицо и зло думал. Его желание разнести весь дом. Это от горькой душевной боли и нежелания умирать? Или к нему уже подкрадывается созревающее в мозгу сумасшествие? Казимирка, но ты меня-то послушай. Да я слушаю, дедуль, слушаю. Дух этот тебя наказал и наслал на меня болезнь, я понял. В голосе все же прозвучала нервозность. Дальше ты что? Нет, не слушаешь. Упрямо стоял на своем дед. И не веришь. Но дело твое. Дух этот никогда вреда никому не причинит. А вот жизнь меня наказала. И тебя вместе со мной. Я, Казимирушка, уйду все равно раньше тебя. Поэтому ты уж исполни мою последнюю волю. Поезжай в Горваново. Я там много лет уж не был. Но вряд ли что изменилось. Ты найди его, духа этого. Скажи, что малец, который ему свободу обещал, вот-вот Богу душу отдаст. Но перед смертью хочет свою совесть очистить. Отдай ему. Дед торопливо пошарил в карманах халата. Досадливо махнул рукой. Взял со стола коробку с печеньем, открыл и вытряхнул из нее продолговатый сверток. Дрожащей рукой вложил его внуку в ладонь. «Это он мне отдал когда-то. А если не найдешь, оставь в лесу. Он увидит и поймет. Ради меня, Казимирушка, у ваш старика, дай мне помереть с чистой совестью». В тяжелом взгляде Казимира читалось что угодно, кроме желания ехать в деревню и искать какого-то духа, который существовал только в тронутом старческом маразмом рассудке деда. Он с трудом сдержался, чтобы не вернуть сверток, что бы в нем ни было. А дед как будто его мысли прочитал. «Ты на меня волком не смотри!» Он улыбнулся и слабо сжал его ладонь своими руками. «Не веришь, и ладно. Мне это успокоением будет. А ты хоть развеешься немного. Нечего дома сычом сидеть. Не надо раньше времени себя хоронить». Дед протянул руку и погладил внука по обросшим, непослушным волнистым волосам. У Казимира тоскливо защемило сердце. К горлу комок подступил. Вроде только что держался на злости и снова размазало. Он кивнул. «Ладно, так и быть. Выделю тебе пару дней». Он попытался улыбнуться. «Вот и спасибо тебе за это. А теперь беги, а то тут скоро придут меня лечить. Помереть не дают спокойно». Казимир поднялся на ноги. Потянулся было к завернутому цветку, но дед отмахнулся. «Оставь, Танюша придет, выбросит. Иди с Богом. Как вернешься, забеги ко мне. Уж постараюсь тебя дождаться». «Хорошо. Зайду». Казимир неловко дотронулся до плеча деда. «Ты тут тоже береги себя». В дверях он обернулся и спросил. «Имя у твоего духа есть?» Дед посмотрел на него с виноватым замешательством. «А я не сказал. Кощеем его все зовут». Казимир не удивился имени и молча кивнул. «Кощеем, так Кощеем». Не самая фантастическая деталь в байке деда. По такой хоть книгу пиши. Про лесного духа, обреченного на вечную жизнь в забытие непроходимых лесов. В другое время он ухватился бы за идею. но его новая реальность вытравила желание создавать. Казимир ощущал себя абсолютно пустым, и в этой пустоте он тщетно пытался нашарить остатки прежнего Казимира Дементьева, чтобы закончить уже начатое, хотя с каждым днем видел в этих попытках все меньше смысла. Старые истории оборвались на середине пути, как и его жизнь. Возможно, стоило начать новую, длиной в остаток его дней. Такая мысль точно нашла бы рьяную поддержку отца. Тот делал вид, что никакой болезни не существует, и это полностью обоих устраивало. Но иногда понимание, что через пару лет ему придется хранить сына, прорывалось наружу, и отец начал давить. Подгонять, словно в последние дни, Казимир обязан сделать что-то великое и запоминающееся. Чем меньше оставалось жить, тем чаще разгорались конфликты. В машине Дементьев развернул сверток и удивленно хмыкнул. В ткани прятался нож в деревянных ножнах, довольно большой, чтобы считаться холодным оружием и принести неприятности при встрече с полицией. Как дед его вообще протащил? Казимир провел пальцем по затейливой резьбе на ножнах. Вытащил нож и оценивающе взвесил. Тяжелый, красивый. В ладонь удобно ложится. Явно ручной работы. Талантливый, видимо, был дедов Кощей. Не только смерть свою в игле прятал, но и резьбой по дереву увлекался. Да еще и по лесам волонтерил. Детей заблудившихся искал. Может, много лет назад какой-нибудь отшельник взаправду вывел потерявшегося ребенка из леса. А может, все это причудливо собранные осколки памяти. Воспоминания, которых никогда не было. На закате своих дней дед придумал мистическую историю из фрагментов уходящей жизни и поверил в нее. В реальности Казимира не осталось места сказкам. Ни злым, ни добрым. В ней ему вдруг позвонила Алиса. Он в секундном ступоре посмотрел на дисплей, где на фото улыбалась его бывшая невеста. Потом все-таки ответил. «Внимательно», — сказал и тут же мысленно чертыхнулся. Так он отвечал только Алисе. Прицепилась после просмотра какого-то сериала, когда они еще только съехались. В трубке повисла недолгая тишина. «Казимир!» Голос у Алисы был одновременно взволнованный и жесткий, как будто она заранее готовилась держать оборону. После ее следующих слов писатель понял, от кого. «Ты должен кое-что знать. Я вчера была в баре с одним своим знакомым. Теперь уже бывшим, очевидно, но неважно. В общем, мы разговорились, в том числе и о тебе. Он журналист в чердаке». Казимир чертыхнулся еще раз, на этот раз вслух. «И ты ему про меня рассказала», — утвердительно произнес он. «Случайно получилось», — с нажимом ответила Алиса. «Чердак — паршивая помойка. Как ты с ним...» Он оборвал фразу. Задавать такие вопросы он больше не имел права. Но Алиса поняла его и так. «Как я с ним, Казимир, это уже не твое дело. Клятв верности мы друг другу дать не успели. Я тебя предупредила, как ты меня когда-то. На этом считаю свою миссию доброй воли, выполненной сверх меры». Она сбросила звонок. Все еще злилась. Полгода прошло с тех пор, как Казимир сообщил ей о своем диагнозе и разорвал помолвку. На этом все и закончилось. Ее можно было понять. Его можно было понять. Только ни черта это не помогало. Они как две половины разбитой чашки, от удара раскрошились так, что даже хлипко не склеить. Да и зачем? Алиса не простит принятое им решение, а Казимир, как старый и больной зверь, предпочитал подыхать в одиночку. Он зашел на сайт чердака. На главный, конечно же. Уже ссылка на статью с заголовком в духе этой выгребной ямы. «Казимир Дементьев. Переоцененный автор или умирающий гений?» опубликовано 2 часа назад. Он нажал на ссылку, бегло пробежался по тексту и с трудом поборол желание позвонить их главреду, поговорить по душам. Это только подогрело бы сплетни. Некая А рассказывала о своей жизни с известным писателем. В подробностях, которых никогда не существовало. Казимир бросил телефон на пассажирское сиденье рядом с Кощеевским ножом и завел машину. По дороге домой пришло сообщение от Алисы. Прочитала статью. «Я этого не говорила». Он ответил коротким: «Знаю». Звонить начали к вечеру. Все привыкли, что в последние полгода он редко выходил на связь и не появлялся на публичных мероприятиях. Статья преподнесла им объяснение, почему. Казимир перевел телефон в режим «не беспокоить», зная, что это не особенно поможет. Кто-нибудь обязательно заявится домой. За минувшие 6 месяцев он научился с бесстрастным лицом говорить, что у него все отлично. Новый роман пишется, жизнь кипит. А почему пропадал? Вдохновение требует тишины и уединения. Казимир понимал, что и дальше придется лгать. Опровергнуть слухи, заверить оставшихся друзей-знакомых, что все по-прежнему отлично. Еще понимал, что прямо сейчас не сможет. Ему засунули палец в смертельную рану и прокрутили. А он должен улыбнуться и сказать, что нет, совсем не больно. За него говорили брошенный безголосый телефон, наполовину опустошенная бутылка виски на рабочем столе и пустой документ во вкладке браузера. На волне разговора с дедом Казимир попробовал вернуться к работе, обернуть эмоции словами и сложить из них небольшую и мрачную историю, рассказать о темной стороне жизни заточенного в лесу духа. Единственным словом, которое он смог написать, стало название документа — «Кощей». Может, в самом начале он бы еще сумел выплеснуть гнев и отчаяние. Сейчас не находилось ничего. Только отвратительная пустота, из которой не вытащить даже мертворожденные строки. Следующий день Казимир встретил с решимостью исчезнуть на несколько дней. Выждать, пока лишенное свежих слухов инфополе не обновится. Он вспомнил, что где-то неделю назад отец при встрече упомянул всплывших из ниоткуда родственников. Обычная история, про родича депутата знали даже те, про кого сам отец ни разу не слышал. Вроде бы его попросили помочь с глубинным насосом для скважины. В памяти всплыло сердитое возмущение отца, что когда он по молодости баулы на рынке таскал, так ни от кого ни слуху, ни духу, а как в люди пробился, так сразу «Витенька, помоги». Вряд ли отец успел разобраться с их проблемой, и его в городе пока не было. Уехал в командировку. Казимир взял почти полностью разрядившийся телефон. Как и ожидалось, мессенджеры пестрили кучей новых сообщений. 10 пропущенных звонков, из них пара штук от мамы. Она же грозилась приехать, если Казимир не перезвонит или не ответит. «Все в порядке. Напился и рано уснул». Написал и отправил. Потом позвонил отцу. «Ты куда запропастился?» Вместо приветствия накинулся Виктор Сергеевич. «Тебя мать вчера обыскалась». «Я ей уже ответил. Все нормально». «Слушай, помнишь, тебе родственники звонили и просили с насосом помочь? Ты же им еще его не купил?» «Нет, и не собираюсь я ничего покупать. Вернусь, денег отправлю и все. А что?» «Давай я куплю, что им нужно, и отвезу». «Тебе-то это зачем? Туда ехать весь день». Отец вдруг резко замолчал, а когда снова заговорил, в голосе слышалось усталое раздражение. «Дед тебя уговорил, да? Я этому старому маразматику много раз повторял, чтобы он даже не думал к тебе своими сказками приставать. Он мне все мозги своими бреднями продолбал. Теперь и до тебя добрался. Выброси из головы. У тебя своих дел хватает». «Пап». «Выброси». Нетерпящим возражение тоном отрезал отец. «Вон вчера какой-то выродок про тебя статью выкатил. Мать чего переполошилась, думаешь? Ничего, я им позвоню еще. Не надо никому звонить. Чем меньше реакция, тем быстрее затихнут. Пришли мне номер, кто там с тобой из родственников общался. Я куплю и отвезу. Казимир, займись лучше делом. Вот ты сам только что сказал, что не надо реагировать. Так и напиши что-нибудь. Это будет лучше всяких разговоров. Казимир и сам знал, что может стать лучшим опровержением всколыхнувшихся слухов. Другое дело, где его взять? Как изнутра выскрести это опровержение? Незаметно сам для себя он разозлился. В разговорах с отцом так бывало слишком часто. «Послушай, я не собираюсь ничего никому доказывать. Просто хочу немного развеяться». Честнее было сказать, что он заколебался поддерживать иллюзию жизни и хотел бы, чтобы его просто не трогали. Но они с отцом говорили на разных языках, и Казимир старался оперировать привычными для него понятиями. «Ну так и поезжай куда-нибудь в нормальное место. Ты то вдохновение ищешь, то собираешься черт знает куда. В той глухомане ты точно ничего не найдешь». Казимир тяжело вздохнул. Упрямство у них наследственная черта по мужской линии. Даже смертельная болезнь по маминой линии была более избирательной и скакала через поколения. А баранье упрямство оставалось всем. «Пап, давай я сам буду решать, куда ехать, что мне делать и когда умирать, ладно?» Последние слова вырвались неосознанно. «Пришли номер телефона». Он нажал на дисплее кнопку сброса. Отец все никак не мог смириться, что его сын не выдаст что-то невероятное, прежде чем уйти. Больше никто и никогда не будет обсуждать его новый роман. Казимир уже поставил точку в своей писательской карьере, хотя временами боялся в этом признаться даже сам себе. Единственное место, куда он мог попасть, это кладбище и паблики в интернете. Когда там будут мусолить новость, что Казимир Дементьев прострелил себе башку. Отец переслал номер телефона, следом пришло сообщение о денежном переводе. Жест несколько излишний, но спорить, как и прежде, было бесполезно. За следующие пару часов Казимир созвонился с новообретенной родственницей, выслушал жалобный рассказ, как они уже 3 недели практически без воды сидят. Уточнил характеристики насоса, забронировал подходящий в магазине. Сколько ехать до Горванова, он посмотрел только в гараже. Навигатор показывал 8 часов. Не так уж и много, загнул отец целым днем. А Форестер давно надо прогулять. Застоялся в стойле железный конь. Казимир заглянул в багажник, подвинул в сторону охотничью снарягу. Невольно вспомнил, как собирался вот так полгода назад. Все уже в машину забросил, а потом из клиники в первый раз позвонили и сообщили результаты анализа. Так и катается все в багажнике с тех пор. Нетронутое и ненужное. Да и если бы захотел, теперь бы уже не смог. Прежде он в охоте видел всего лишь хобби, а теперь разглядел и смерть. Не поднималась больше рука убивать ради развлечения. Даже прикасаться к ружью не хотел, особенно зная, что последняя пуля из него достанется ему. Казимир продолжил в телефоне маршрут. Сначала до магазина, а оттуда в Горваново. Приедет он за полночь, ну и ладно, в машине до утра подремлет. Ночи сейчас короткие и теплые. Нещадная жара уже месяц стоит по всей центральной России. Ниже 30 градусов температура не опускается. Тянуло удушливым смогом, особенно по ночам, со стороны Рязани приносило. Там бушевали лесные пожары. А он ехал на северо-восток. Там тоже горело. Обычное дело для летнего пекла. Пока в СМИ трубили об опасности лесных пожаров, Казимир где-то слышал, что в них есть и своя польза. Эдакий агрессивный процесс обновления и очищения от пораженных болезнью лесов. В затянутой смогом столице пользы никто бы не увидел. Но она оставалась все дальше и дальше. Навигатор отчитывал километры, в зеркало заднего вида бил луч солнца, а впереди только бесконечная дорога. под шелест шин привычный утробный гул движка и атмосферный рок. Когда он подъехал к Горванову, часы показали глубокую ночь, но на востоке край неба уже разгорался занимающимся рассветом. Еще час-два, и темные верхушки деревьев зальет расплавленным золотом. Казимир остановил Форестер, где начинались приземистые старые дома. Заглушил двигатель и вышел из машины. Воздух здесь такой чистый, не надышаться. Особенно после московской духоты и смога. К тянущейся от земли сырости примешивался запах разогретого двигателя. Поневоле вспоминалось прошлое лето, когда он вот так же мог поехать куда угодно и когда угодно, полный мыслей, планов и надежд. Вроде бы совсем недавно было, а по ощущениям вся жизнь с тех пор прошла. Далекой она теперь была, недостижимой. Но сейчас осознание уходящего времени, пожалуй, впервые не отзывалось удушливой горечью. Спокойно стало. Даже немного хорошо. Казимир решил пройтись по тихой деревне. Наверное, здесь рано просыпаются. Но все окна еще черные. Чем дальше он уходил, тем больше менялись дома. С виду все они в темноте одинаковые. Но если присмотреться, видно разницу. Те дома, что ближе ко въезду, спят вместе со своими хозяевами. А те, которые дальше, покинуты. Окна заколочены, забор завалился, а за ним крапива в человеческий рост высотой. К последним домам лес почти вплотную подобрался. На заросших участках уже выросли молодые деревца. Дементьев запрокинул голову и посмотрел наверх. В Москве столько звезд не увидишь. Там другое сверкает. Снова незаметно потянуло в прошлое. Как он наспор искал самые красивые рассветы в Московской области, и как они с Алисой встречали их на берегу Пироговского водохранилища. Он вернулся к машине. Отодвинул поудобнее водительское кресло и откинулся на спинку. Посмотрел в окно. Темное полотно неба перечеркнул яркий всполох. В августе таких будет еще больше. Самый пик метеорных потоков. Может, он даже куда-нибудь выберется на денек, посмотреть. На все то же водохранилище, как в прошлом году. Только в этот раз один. Казимир прикрыл глаза и не заметил, как заснул. Под тягучее перешептывание деревьев, стрекот кузнечиков и потрескивание остывающего двигателя. Во сне он шел по лесу, а за ним кралась тьма. Это была не просто темнота ночного леса, полная шорохов и жизни. За ним ползло непроглядное ничто. Казимир оглядывался назад и видел, как чернота пожирает все на своем пути. Деревья рассыпались в труху и исчезали во тьме. Крик филина оборвался на тревожной ноте. Словно звук резко выкрутили на минимум. Когда впереди замаячил неровный трепещущий свет, Казимир сначала ускорил шаг, потом побежал, пока не оказался на поляне с огромным кострищем посередине. Рядом со столбом пламени виднелся силуэт. Дементьев подумал, что это человек, но огонь словно услышал его мысли. Загудел, заревел, бросился снопом искр и осветил темную фигуру. По хребту пробежал неприятный холодок. На него пустыми глазами смотрел Кощей. Казимир точно знал, что это он. Иссохший, обезображенный мертвец в одежде не то колдуна, не то монаха. Кощей был похож на лича или на короля ночи. Он наступал все ближе и ближе, а Казимир пятился назад, не в силах отвести взгляд. Знал, что если посмотрит в сторону, случится что-то страшное и непоправимое. За спиной Кощея снова загудело пламя, взметнулось вихрем к самым небесам. Он всего лишь на мгновение глянул на пляшущий огонь, но этого хватило, чтобы мертвец оказался близко-близко, почти вплотную. В лицо дохнуло могильным холодом, и запахом тлена. Казимир посмотрел в непроглядно черные глаза и с содроганием увидел там свою смерть. Кощей выбросил вперед руки и силой толкнул его в грудь, в подступившую позади черноту. Дементьев не удержался на ногах. Он мучительно и невозможно медленно падал в темноту, как в бездонную пропасть. Видел, как тьма размыла и Кощея, и огонь, все вокруг. Ослепило его, он все падал и падал в пустоту. Знал, что теперь он тоже мертв, но чудом уцелевшая крохотная искра жизни все еще мешала закрыть глаза и раствориться в темноте, стать ее частью. Что-то внутри противилось и отторгало холодный смертный покой. Казимир попробовал вдохнуть, но воздух, как вода, затекал в легкие тягучей ледяной массой и душил. Стало до омерзения страшно. Он задергался и понял, что он уже не падает, а лежит на холодной земле. Почувствовал, как его лба коснулась чья-то ладонь. Он не видел, кто это, но прикосновение не вызвало страха. Это был не Кощей мертвец, а кто-то живой. «Не бойся», — безмолвно прозвучал голос в его голове. Казимир еще раз попытался втянуть воздух, и в этот раз у него получилось. С каждым вдохом тьма отступала все дальше и дальше. Он разглядел очертания силуэта, склонившегося рядом с ним, и проснулся от дробного стука. Открыл глаза и тут же зажмурился от яркого света. Чертыхнулся, потер ладонью лицо, сощурившись, посмотрел на заглядывающего в машину человека. Сердце все еще учащенно билось. Он по-прежнему чувствовал на себе чужой взгляд. Не злой, не кощеевский, просто внимательный и изучающий. И он точно не принадлежал седому старику, строго разглядывающему его через окно. Мысленно помянул деда. Вот ведь удружил. Даже подсознание впечатлил своей историей. Дементьев опустил боковое стекло. «Ты кто такой?» С вызовом спросил старик. «Заблудился, что ли?» «А у вас тут все такие приветливые? Или только по утрам?» Ответил Казимир. Мельком глянул на часы. 7 утра. По его биологическим часам глухая ночь. Хорошо, что он вчера бросил в багажник термос с крепким кофе. Казимир взял сигареты и вышел из машины. Потянулся, разминая затекшую спину. Еще бы сознание после таких снов размять. Но с этим кофе должен помочь. «Чебыкина Дарья Михайловна мне нужна. Знаете такую?» Он вытряхнул из пачки сигарету и закурил. Посмотрел в сторону леса. «А тебе она зачем?» «Если спрашиваю, значит надо». Казимир открыл багажник, зажал сигарету в зубах и вытащил из сетки органайзера заветный термос. Отвинтил крышку, плеснул в нее еще горячий кофе. Дед по-хозяйски подошел поближе. «Так ты это, из Москвы, что ли?» Уже совсем другим тоном спросил он. «Насос, значит, увидел. Но не заметить было сложно. Чтобы эту махину в Форестер засунуть, пришлось и упаковку распотрошить, и заднее сиденье разложить». «Сынок, так ты от Дементьева?» Все не унимался местный. «От Дементьева, ага». Казимир глубоко затянулся, выдохнул в сторону дым и отхлебнул кофе. Самый здоровый завтрак в мире для таких, как он, даже без иронии. Умереть от рака или язвы ему уже точно не грозило. «Так это, я Дашеньку позову сейчас и мужиков, чтобы помогли». «Мужиков звать не надо, не ведро с картошкой. Пусть кто-нибудь покажет, где скважина, туда и отвезу, а там разгрузят». Дед согласно кивнул и торопливо пошаркал в сторону дома, где на крыльце уже показалась женщина. Видимо, та самая Дарья Михайловна, новообретенная родственница отца. При свете солнца Казимир по-новому увидел дома по обе стороны от грунтовой дороги. В темноте все выглядело таинственнее. С наступлением дня загадок не осталось, только нищета и запустение, обычные доживающие свой век деревни. Пока он разглядывал старые дома, к нему торопливо подошла Дарья Михайловна. На вид ей было лет 50 с небольшим, может, чуть больше, как его матери. Вроде бы и не старая, но что-то заставляло ее оставаться здесь, вдали от цивилизации всего мира, где и жизни нет. «Казимир?» Она цепко оглядела его с головы до ног. Он кивнул в ответ. «Он самый?» Дарья Михайловна еще раз пристально его осмотрела. «На Витю ты совсем не похож», — прямо пояснила она. Дементьев молча усмехнулся на прямолинейность местных. Он это и сам знал. Внешности он в маму пошел. Такой же темноволосый и черноглазый. С чертами лица, словно резкими штрихами высеченными. Южная кровь свое взяла. От отца ему разве что светлая кожа досталась. Мама смуглее. «Внешне, может, и не похож. Зато как что понадобится, так всякий в родственнике сгодится». На этом разговор о семейном сходстве сразу закончился, и Дарья Михайловна любезно пригласила его в дом. А дальше деревенская жизнь ухватила Казимира крепче, чем надоедливые журналисты, и затянула в свой нехитрый быт. Отпустила только ближе к вечеру, когда и насос наконец заменили, и первый запуск сделали. Все пришли посмотреть. От детей до стариков, как будто тут не скважина заработала, а сам Господь Бог велел морю расступиться. Других зрелищ в тоскливой деревне не было. После нехитрого ужина Казимир вышел на улицу. Глянул на машину, наброшенный на сиденье кощеевский нож. Он уже немного поспрашивал местных про отшельника, о котором дед говорил. Никто толком ничего не знал. Вроде был такой, жил где-то в лесу, но его давно уже никто не видел. «Да окочурился он давно. Уже лет 10 не появлялся, а то и больше. Я его помню, когда еще совсем малая была. А он и тогда не мальчик был». Дарья Михайловна махнула рукой и ушла в дом. А матушка ее, женщина очень почтенного возраста, думала совсем иначе. «А тебе, сынок, зачем он?» Спросила и посмотрела. Внимательно, как ее дочь, но не оценивающе. Попроще, подобрее. Дементьев не стал хитрить, ответил как есть. «Дед просил ему вещицу одну передать». Старушка улыбнулась. «Кощей наш в лесу живет, давно уж к людям не приходил. Но он там. Куда ему деваться-то? Он присматривает за всеми нами. Даже за тобой, коли ты сюда приехал». «Присматривает, значит». Ощущение чужого взгляда Казимир хорошо запомнил, но списал на разгулявшееся подсознание. Да и с трудом верилось, что где-то в чащобе живет старец-отшельник. Может, и правда жил когда-то, пока не стал частью леса. Его дед со дня на день помрет, а этот еще старше. Но последняя воля есть последняя воля. В конце концов, ему ничего не стоит зайти в лес и оставить нож на ближайшем пеньке. «Он тебя сам найдет, если сочтет нужным», добавила старуха и показала пальцем на устроившуюся на яблоне крупную черную птицу. «Название-то нашей деревни от них пошло. Горбаном раньше ворона называли. Их тут прежде немерено было. Ты ему скажи, что тебе надо, а он Кощею и передаст. Его тут всякий зверь слушается». Она беззубо улыбнулась и, придерживаясь за поясницу, тоже ушла в дом, а Казимир остался на улице переваривать услышанное. К старости люди умом слабеют, это не новость. Но за последние несколько лет число полоумных стариков в его жизни стремительно росло. Хоть радуйся, что сам до их возраста не дотянет и будет бредить Кощеем в лесу. Он посмотрел на телефон. Уже 7 вечера. В лес поздновато идти. Но если до ближайшего пенька, то и сейчас можно. А утром домой. В задымленную Москву и пустой дом. В свою реальность. С яблони вспорхнул ворон и перелетел на Форестер. Дементьев отстраненно подумал, что ворон вроде не та птица, что будет возле человеческого жилища ошиваться. «Не воробей все-таки». В ответ на его мысли ворон дважды гулко клюнул крышу внедорожника. «А ну, пошел отсюда!» — шуганул его Казимир. «Еще что придумал?» Проследил взглядом птицу. Ворон улетел в ту сторону, куда он собирался. И тут же остановил себя. Какой-то символизм он искать не будет. «Здесь куда ни посмотри, везде лес!» Удивительно, как эта деревушка выжила до сих пор. Дементьев быстро переоделся в охотничью снарягу. Забросил на плечо рюкзак. У леса свои законы. Про них стоит помнить даже в жарком июле. Солнце все ниже клонилось к горизонту. Уже не выжигало, грело. Рисовало длинные тени на нетронутом разнотравье. Покрывало все закатным золотом. Казимир миновал небольшой луг и зашел в лес. Проверил GPS-сигнал больше по привычке, чем по необходимости. Далеко заходить он не собирался, обратно и сам найдет дорогу. Но так, наверное, думали многие. Из-за кого потом поисково-спасательные отряды прочесывали леса? Не прошло и часа, как Казимир понял, что он совершенно не представляет, откуда пришел и куда возвращаться. Он прислушался, но без шансов. Здесь же ни железной дороги, ни шоссе. Глухомань. Он вытащил телефон. Сигнала ожидаемо нет, а GPS должен работать. Должен, но не работал. «Да ладно!» Неверяще протянул Дементьев. «Серьезно?» Самым смешным в этой истории было то, что дедовский нож все еще лежал у него в рюкзаке. Ничего, как выберется, бросит где-нибудь на опушке. Страха Казимир не чувствовал. Не в первый раз ему блуждать по лесам. Терялся уже. Да и заблудиться далеко не самое страшное в его жизни. Даже если придется заночевать. В голове сменяли друг друга ироничные мысли. Может, снова ему подсознание помогло. В глубине души не хотел он возвращаться в Москву, в свою тягучую, тоскливую рутину. А тут напоследок небольшое приключение. Главное, чтобы ночью зверь какой на него не набрел, иначе вся лесная романтика быстро превратится в лесной хоррор. Когда в лесу ощутимо потемнело от наползающих сумерек, Дементьев решил, что самое мудрое, что он может сделать – оставаться на месте. Переночевать в лесу, а на рассвете еще раз поискать дорогу домой. Ходить почаще ночью – так себе затея. До первой незаметной коряги под ногами. Фонарь у него есть, еще в запасе термос, кофе и сигареты. Не пропадет. Можно и костер развести. Но из-за жары все такое иссушенное. Так и до пожара недолго. Казимир бросил рюкзак рядом с поваленным деревом. Сел на бревно и достал нож, повертел его в руках. Вспомнился сегодняшний сон, где он от кощеевской тьмы убегал. И вспомнился так складно, образами, готовыми предложениями. Он убрал нож обратно в рюкзак и вытащил блокнот с ручкой своих верных спутников из прошлой жизни. Перелистнул старые истории и на чистом листе начал набрасывать новую. Про человека, который по неосторожности забрел в Кощеевский лес. Слова легко ложились на бумагу. Казимир даже удивился. Давно так не было, чтобы вдохновением захлестнуло, а не он пытался выжимать из себя ничего не значащие слова. Он исписал несколько листов. С долей здоровой иронии подумал, что если выберется из леса, перепечатает и выложит, раз уж местный воздух так хорошо вдохновение разогрел. Ну или сюда нагрянет Кощей, а рукопись найдут рядом с его трупом. Получится крайне поучительная история. За саркастичными мыслями Дементьев не сразу почувствовал, что за ним наблюдают. В какой-то момент он поднял голову и в наступивших сумерках увидел среди деревьев темную фигуру. Он вздрогнул, как и во сне сковало неприятным липким холодом. Не отрывая взгляда, Казимир потянулся к рюкзаку и нашарил лежащий сверху дедовский нож. Мелькнула была мысль, что кто-то из местных решил подшутить над городским. Мелькнула и растворилась в полумраке. Ради шутки не стали бы заморачиваться с таким маскарадом. «Это ты, Кощей?» Наугад спросил Казимир, покрепче сжимая рукоять ножа. Пальцем ножны вниз по лезвию сдвинул, а сам все смотрел на своего незваного гостя, но ответа ему не прозвучало. Тот молча застыл в метрах пяти. «Ну и долго будешь стоять? Давай, подходи, раз пришел». Казимир свободной рукой похлопал по бревну рядом. «А то мне тут скучно одному сидеть». Незнакомец сделал два шага вперед, и сердце бешено застучало. Но теперь Казимир мог лучше его разглядеть. Свет от походного фонаря дотянулся до странной фигуры. Казимир разглядел балахон до колен, весь расшитый ленточками и подвесками, как у колдуна или шамана. На голове капюшон с меховой оторочкой глубоко надвинут. Лица не видно. Высокий, как он сам. На согнутого старостью не похож. Неужели отшельник тот самый? Быть может, не дожил бы, разве что преемника себе нашел. Мысленно Казимир уже окрестил его Кощеем. И бездействие этого Кощея напрягало. Но темнота, как во сне, не подползала. На него никто не набрасывался. Хотя насчет последнего, может, и не стоило торопиться с выводами. Убирать нож Казимир тоже не спешил. «Ну и долго будем гляделки играть? Или ты тоже заблудился? Я вообще тут подарочек тебе должен передать, если ты...» Тут он запнулся от осознания общей идиотичности ситуации. «Если ты Кощей. А если нет, то не мешай мне свежим воздухом наслаждаться». На эти его слова Кощей пошевелился. Протянул было руку и отдернул, словно об огонь обжегся. Подошел медленно и осторожно, как будто боялся спугнуть. Глухо и неуверенно прозвучал голос. «Молодой, не как у старика». «Потерялся». Когда он заговорил, все сверхъестественное разом стало земным. Может, не совсем понятным для городского жителя, но лишилось мистического оттенка и перестало неприятно леденить душу чем-то непознанным. Не личи уж тем более не король ночи. Обычный отшельник. «Ты потерялся», — уточнил Казимир, и Кощей покачал головой. «Ты не знаешь дороги». «Твоя правда. Заблудился немного». Кощей жестом поманил его к себе. Казимир заметил, что ладонь у него узкая и темная, словно вымазана в чем-то. «Ну и куда ты меня зовешь? Я, знаешь ли, с незнакомыми людьми по лесам не хожу, особенно которых из-под капюшона не видно». Отшельник дотронулся до меха на капюшоне, но не снял. Казимир увидел, как приподнялись и опустились его плечи, как от глубокого вздоха. «Покажу дорогу», — тихо произнес Кощей. «К твоим». Казимир очень внимательно на него посмотрел. Неспешно поднял с земли блокнот с ручкой, уложил их в рюкзак, а его за спину забросил. Нож в карман ветровки сунул. «Ну веди, раз ты тут хорошо ориентируешься». Казимир шагнул к отшельнику. Он нарочно направил на него фонарь, чтобы разглядеть получше, но Кощей быстро отвернулся. Осторожно дотронулся до фонаря и опустил его вниз. «Такой свет плохой», — услышал Казимир. Казимир удивленно приподнял бровь. «Свет, значит, плохой. А вот фонарь, между прочим, хороший. Много раз выручал». Но отшельник на него смотрел так, как будто в первый раз видел. Страх постепенно уступал место любопытству. Кощей вел себя совсем не агрессивно, скорее осторожно, даже немного опасливо. Казимир успел заметить, что лицо у него в неровных черных полосах. Вроде бы не старик, но под рисунком на коже и в темноте наверняка не разобрать. Кощей выглядел одичавшим и немного глуповатым, но не злым. Как только выживал в лесу, тут и еду, и воду еще поискать надо. А к местным он, судя по рассказам, не выходил. К слову о воде. Когда Казимир подошел к Кощею совсем близко, морально был готов окунуться в запах привокзального бомжа. Но от отшельника пахло хвоей и горькой травой. Кощей неопределенно мотнул головой, предлагая идти за ним, и бесстрашно шагнул в сгустившуюся темноту. Казимир нагнал его и пошел рядом. «А ты, значит, Кощей?» Он уже не спрашивал, а утверждал. «Ты здесь один?» Отшельник не ответил. Молча продолжал идти, безошибочно огибая заросли и перешагивая торчащие корни и коряги. Казимир в качестве еще одного эксперимента отвел луч фонаря в сторону. Но Кощея это совершенно не смутило. Словно он прекрасно видел в темноте. Может, если долго сидеть взаперти в темноте, начнешь видеть даже в самом скудном освещении. Но как этот навык появился у разгуливающего в лесу отшельника, оставалось загадкой. Сам Кощей был сплошной загадкой. Пока шли, Казимир еще пару раз пытался его разговорить, но тот упрямо молчал. Заговорил только лишь, когда лес поредел. «Дом», — коротко сообщил Кощей и после заминки неуверенно добавил. «Твой». Казимир направил луч фонаря между деревьев и увидел вдалеке очертания домов. И правда к деревне вывел. Шли они всего ничего. А Казимир, пока дорогу искал, пару часов кружил, не зная, что до домов рукой подать. «Ну, спасибо, Кощей. Без тебя я бы тут долго блуждал». Отшельник дернул головой, видимо, кивнул, и пошел обратно в темноту леса, а Казимир вспомнил про дедовский нож. «Эй, погоди!» — окликнул он и нагнал Кощея. Тот вздрогнул и так резко отпрянул в сторону, что зацепился за корень и не удержался на ногах. Капюшон слетел с головы. Кощей весь как-то съежился, прижал руки к груди, закрылся. Казимир с удивлением увидел, что глаза у него поблескивают, как у кота. И еще он почувствовал неловкость. Отшельник его боялся. Это что же надо с человеком сделать, чтобы он на других так реагировал? «Да ты чего испугался так?» Казимир протянул ему руку. «Я тебе подарок хотел отдать, про который говорил. Дед мой велел тебе передать. Ну, может, не совсем тебе, он уж старый совсем. Но сказал мне отдать нож Кощею. А раз Кощей это ты, то тебе и отдам». Отшельник неуверенно ухватился за его руку. Ладонь у него была прохладная и сухая. Он неловко поднялся, выпустил руку и шагнул назад. «Ты осторожнее», предупредил Казимир. «На затылке глаз нет!» Он вытащил из кармана дедов нож и протянул отшельнику. Понятное дело, что это не тот Кощей, который деду нож подарил. Но, может, хоть в дело пойдет, вместо того, чтобы на пеньке лежать забытым. «Вот, возьми!» Казимир тряхнул ножом. «Может, пригодится!» Кощей неожиданно подошел так близко, как будто минуты раньше не пытался сбежать в чащу леса. Он очень внимательно посмотрел на нож, неуверенно дотронулся и резко убрал руку. «Твой дед сказал, это подарок Кощея?» Разделяя слова увесистыми паузами, спросил он. «Ну да, когда он ребенком был, тоже в лесу заблудился. А Кощей его вывел. Как ты меня сегодня?» «Я помню», — еле слышно выдохнул отшельник и затряс головой. «Не надо. Оставь себе. Казимир с изумлением увидел в его глазах панический страх. «Оставь!» — повторил Кощей. И быстро скрылся в темноте, оставив Казимира в полнейшем недоумении. Сделал всего лишь несколько шагов и уже пропал. Ни силуэта, ни треска веток под ногами. Казимир посветил фонарем, но ожидаемо ничего не увидел. Только деревья. Лес словно поглотил странного отшельника. Перед глазами все еще стояло его испуганное лицо. А у Казимира не было ни единой догадки, что могло настолько его напугать. Он вздохнул и пошел к дому. Пока он бродил по лесу, солнце совсем закатилось. Деревня засыпала. Только в доме Дарьи Михайловны свет горел. Видимо, его дожидалось. И вроде бы все как вчера. Все те же сонные дома и песни ночного леса. Но на душе не осталось вчерашней легкости. Там залегла смутная тревога. А в чем причина, Казимир не понимал. Что-то безотчетное грызло, необъяснимое. Он посмотрел на ладонь. На ней темнели черные следы сажи.